Факел рассыпал по стенам ломаные пляшущие тени, будто по пещере шли не двое, а 20 человек. Или остальные отбрасывали невидимое чудовище, крадущееся за рыской и похитившим ее разбойником. «Какая сказка вышла бы!» — отстраненно подумала девушка. А потом пришел прекрасный царевич и отрубил всем врагам головы. В последнюю очередь. Общение с Альком заметно сказалось на Рыскином воображении, сдвинув его в более циничную, зато жизненную сторону. «Под ноги гляди, корова!» — шикнул разбойник. Девушка и так вроде глядела, но только сейчас сообразила, что это не трещины в камне, а несколько косо натянутых, перекрещивающихся бичевок. «Подарочек для твоего белокосого», — хмыкнул разбойник. «Точнее, ленточка от него. Как потянет за кончик». Рыска вслед за ним подняла глаза к потолку и, наконец, поняла, чем здесь так странно воняет. Снаружи еще не стемнело, но плевуны уже начали просыпаться, чиститься и разминать крылья. Пещера была достаточно высока и широка, чтобы мыши чувствовали себя в безопасности и в полете могли разминуться с идущими внизу людьми. Плевуны поглядывали на них с подозрением, негромко шуршали и чирикали, но оставались на местах. «У меня тут в прошлом году дружок нарвался», — пояснил разбойник, видя, что девушка не понимает, в чем подвох. «Спьяну запустил в эту погонь бутылкой, а они как взобьются и ну метаться. Исцарапали и обхаркали так, что где рухнул, там до утра и провалялся. Нет, сразу не помер, очухался погодя. Но за ночь на камнях до того промерз, что с лежака уже не встал». Наверное, можно было выбрать более подходящий момент, но Рыска больше не могла ждать. Слишком ясно представила лицо Алька, обездвиженного, беспомощно лежащего на полу и глядящего на приближающегося к нему Райлеза. Рывка разбойник не ожидал, однако веревку не выпустил, только пошатнулся и несколько колец запястья смоталось. Но негодной девчонке и того хватило, чтобы юркнуть в слишком узкую для мужчины расселину. Главное, чтобы голова, как у крысы, пролезла. Плечи же у девушки были узкие, а зад хоть и не плоский, зато мягкий. Осталась только уходящая за уступ веревка. «А ну, вылазь, дрянь!» — дернул за нее разбойник. Рыска раскорячилась в щели, как рак в норке, упираясь всем телом. «Я ж тебя оттуда выволоку, даже если руки оторвать придется!» Раздался негромкий хлопок, и разбойник откатился назад с куском веревки. Проклятая девчонка, оказывается, умудрилась ее размочалить во время последнего перегона. С утра-то проверяли. Кто-то такая тихая сидела. А сама, небось, украдкой терла путы, о подобранной на привале камень. Обозленный мужик схватился за меч, но было поздно. Засунутый в трещину факел осветил голые стены. Расщелина оказалась сквозной, ведущей в соседний коридор. Теперь разбойник разозлился по-настоящему. Саврянин вот-вот войдет в пещеру, а девку еще надо успеть отвезти в дальний конец подземелья. Райлес, правда, говорил, что туда белокосый вряд ли доберется. Ловушек на его пути было несколько. Рыску разбойник повел самой короткой дорогой. Но лучше они затащат туда его тело, чем оно набросится на них с мечами. Подземелье разбойник знал до последней выбоины. Пару раз приходилось здесь даже зимовать. У местных пещеры считались гиблым местом, отчасти благодаря зимующим, отчасти многочисленным развилкам, где без мелка в кармане можно бродить до посинения. Да и с мелком. Разбойники берегли свое убежище и ревниво стирали чужие метки, сначала, разумеется, пройдя по ним до любопытного странника. «Ну, девка, берегись! Поймаю, шкуру спущу!» — гаркнул мужик в расщелину, надеясь напугать паршивку. «Пусть потопает, выдаст, в какую сторону побежала. Авось еще споткнется с перепугу и ногу сломает». Но Рыска по своему обыкновению оцепенела, прижавшись спиной к стене, и ничего он не услышал и не разглядел. Пришлось бежать в обход. Немного придя в себя, девушка на ощупь двинулась вперед. Ступать приходилось медленно и очень осторожно. Пол устилали песок и мелкие камушки, хрустящие друг от друга. Вскоре Рыска обнаружила, что стены слегка светятся тусклыми зеленоватыми пятнами. Тронула одну из них, влажная, аж в капельках. Девушка с трудом удержалась, чтобы их не слизнуть. Но вдруг эта плесень ядовитая? Свечение разгоралось все сильнее, или, скорее, Рыскины глаза привыкали к темноте. Со временем удалось не только различить свои руки, по-прежнему связанные ремешком, но и разобрать дорогу на десяток шагов вперед. Заметив слева ответвление тоннеля, Девушка без колебаний свернула, потом еще раз. Стало чуть поспокойнее. Крыске, наконец, вернулась способность думать о чем-то помимо страха и жажды. Попытаться найти выход или присесть на корточки за какой-нибудь камень и ждать. Если сжаться в комок и не шевелиться, вряд ли найдут. Вон оно, какое огромное подземелье. Каждый выступ и за день не осмотришь. Но Альк же тоже будет ее искать и угодит в ловушку. Что похитители сделали с жаром, девушка старалась не думать. Если уж они своих не жалеют, стремясь оставить как можно меньше свидетелей. Рыска снова двинулась вперед, на ходу теребя зубами ремешок. О длани Саши она не знала и надеялась, что дар в конце концов выведет ее на волю, пока не услышала знакомое шуршание над головой. Девушка еле подавила разочарованный стон. Кажется, она снова оказалась в пещере с плевунами, только зашла с другой стороны. Хотя почему разочарованный-то? Надо только найти оставленную Райлизом стрелку и пойти наперекор ей к выходу. Может, даже Алька на полпути перехватит. Ремешок, наконец, лопнул, оставив глубокие болезненные борозды на коже. Приободрившись, девушка двинулась вдоль стены, высматривая метку. Главное — ловушку не задеть. Бечевочки даже при свете факела были еле видны, а тут и канат не мудрено пропустить. Пришлось согнуться до земли и ощупывать ее перед каждым шагом. Времени на это ушло уйма, прежде чем Рыска спохватилась, что, кажется, уже сделала два круга. «Наверное, это другая, просто похожая пещера», — сообразила девушка, выпрямляясь и потирая поясницу. «Мыши-то, небось, по всему подземелью живут». «Точно, та пещера побольше была, и плевуны по всему потолку сидели, а здесь только в выемке посередине». Рыска чуть не расплакалась. «Где-то там, может, Алька уже обратили в свечу, и сама она еле на ногах держится. Скоро упадет и умрет от жажды и голода». Девушка боком привалилась к стене. Спиной оказалось слишком холодно и сыро. Может, действительно плесени наестся? И смерть быстрее придет, и на полный желудок. Рыска облизнула пересохшие губы, но приступать к последней трапезе не спешила. Вместо этого прикрыла глаза и начала молиться. Впервые в жизни не Хольге. Она тут явно не помощница. Ей милы только добрые, трудолюбивые девушки, которые сидят по домам, ткут приданное и просят у богини хорошего мужа, а не чужой смерти. Пусть негодяя и безумца, но только самой Хольге его судить. У Саши я с этим попроще. Он, видать, людям больше доверяет. Ага, попалась! Разбойник прыгнул на Рыску со спины, обхватил обеими руками и повалил. Девушка взвизгнула от неожиданности и боли. В ребра впились несколько камней, да и сверху придавила, как саврянского покойника, плитой. «Будешь еще от меня бегать? Будешь, тварь?» Мужчина ухватил ее за спутанные волосы и несколько раз ткнул лбом в пол. В голове у Рыски зазвенело. Даже показалось, что сейчас сознание лишится, как вдруг тяжесть с ее спины чудесным образом исчезла. «Ах ты!» Девушка с трудом перекатилась на бок, одновременно поджимая ноги к животу, на случай, если снова бить примутся, и внезапно обнаружила, что негодяй обращается уже не к ней, да и стоит довольно далеко. Альк с налету сдернул его с Рыски и отшвырнул в сторону, как поганую тряпку, что лишило разбойника заложницы, зато дало возможность выхватить меч. «Ну давай!» — попытался бахвалиться мужик, поигрывая клинком. «Посмотрим, чего ты стоишь без...» Но белокосый был слишком зол, чтобы сражаться. Он просто бросился вперед, даже не потянувшись к ножнам. Ладонью сбил в сторону вражеский клинок, а потом вообще заставил его выронить. Рыска так и не поняла, что Альк сделал дальше. Саврянин загораживал противника спиной, а блики от валяющегося между камнями факела не столько разгоняли темноту, сколько сводили на нет свечение стен. Но разбойник заорал так, что жар наверняка остался бы доволен. Девушке показалось, что свод пещеры сейчас рухнет, и с него действительно сыпануло. Только не камнями, а пищащими, бестолково мечущимися клочьями. «Ложись!» — рявкнул саврянин на едва сумевшую встать и еще толком не опомнившуюся Рыску. Перед ее глазами мелькнула смазанная тень, а в следующий миг девушка снова падала, на сей раз под весом Алька. К счастью, в этой пещере мышей жило куда меньше, да и стояли друзья не у того входа, через который стая обычно вылетала. но воздух над спиной Саврянина все равно на несколько щепок вскипел от крыльев. Лежать под альком было намного приятнее, чем под разбойником, хоть и так же жестко. Саврянин сдавленно ругался, вжимая лицо в Рыскины волосы, словно пытался что-то о них вытереть. Но девушку до того радовал сам звук его голоса, что на слова она не обращала внимания. Главное, альк жив и рядом. Испуганное щебетание плевунов наконец прекратилось. Стихли и булькающие хрипы, в которые перешел крик. Саврянин медленно, как-то пособоко, приподнялся на руках, освобождая подругу. Девушка первым делом подобрала факел. Наполовину вдавленный в песок, он уже почти затух, и Рыска жутко боялась снова остаться в темноте. Пока девушка раздувала пламя, альк тоже поднялся. Так осторожно, словно на голове у него стояла плошка с водой. «Рыска?» — каким-то странным голосом окликнул он. «Да». Девушка обернулась, поймала его взгляд и оцепенела от ужаса, потому что взгляда не было. Глаза у Саврянина были совершенно пустые, с расширенными до предела зрачками. Веки не дрогнули, даже когда перед лицом пронеслась запоздалая летучая мышка. «Кажется, я ослеп». Так просто сообщил альк, словно хотел сказать «я споткнулся», да оговорился. «Что, совсем?» — глухо уточнила девушка. Саврянин повернул голову на голос, продолжая смотреть поверх Рыскиной макушки. «У тебя факел в руке? Горит?» «Да». «Значит, совсем. Вот сволочные мыши. Потычь этого поганца. Дохлый». Рыска опустила глаза и, ойкнув, отскочила, заметив подползающую к башмакам темную лужу. Альк вздохнул, наклонился, нашарил и потыкал сам. «Дохлый. Ты обратную дорогу вспомнишь?» «Нет. Как ты тут оказался?» — ухватилась девушка. — Райлес же везде стрелочки рисовал. Ты должен был совсем в другую пещеру зайти. — Я что, дурак на его метки глядеть? На первом же повороте свернул в другую сторону. — Да, дурак! — Рыска со всхлипом саданула его в грудь кулачком, не столько сердясь на Алика, сколько выплескивая скопившийся за 3 дня страх. — А если бы я не смогла удрать? А если бы мы разминулись? А если бы ты вообще заблудился и неделю по подземелью бродил? «Вот видишь, как много интересных вариантов, а иначе бы только один был». Рыска еще несколько раз ударила Саврянина, даже не шелохнувшегося. Потом вцепилась в его рубашку обеими руками и уткнулась лбом. Альк положил руку на ее вздрагивающие плечи и гораздо мягче повторил. «Пойдем. Этот вопль наверняка услышали не только мыши, а мне что-то не хочется принимать бой в такой темноте». Девушка, опомнившись, отпрянула. Радоваться чудесному спасению рано. Райлес по-прежнему рыщет где-то рядом. И кто знает, может, их встреча — часть его плана. — А где жар? — с замиранием спросила Рыска, опасаясь худшего. — Лежит, то есть ждет у входа, — признался Альк, слишком хмуро для ободряющей лжи. — Он в порядке? — Увы, да, — Саврянин требовательно протянул руку. Девушка замешкалась, пытаясь хоть как-то скрепить разорванную на груди рубашку. И когда, наконец, коснулась альковой ладони, та вздрогнула. Прикосновение застало мужчину врасплох. Рыска закусила губу, отгоняя волну паники и жалости, и поудобнее перехватила его руку, как ведущая, а не ведомая. Пальцы у Алька опять были ледяными, хотя здесь это неудивительно. Не иначе Сашей хранил в подземелье зимние морозы, чтобы поздней осенью снова выпустить их на волю. «Куда идти-то?» — девушка хотела спросить бодро, но вышло жалко. «Без разницы». «Почему? А дар тебе что говорит?» «Ничего». «Как?» Саврянин объяснил, и Рыска наконец поняла, откуда у нее это странное, покалывающее ощущение пустоты внутри, будто потеряла или забыла что-то. Впрочем, девушка так толком и не научилась отличать путничье чутье от случайного везения или совпадения. Альку должно было приходиться куда тяжелее. Слепота, наверное, и то меньше угнетает. «А ты тоже дорогу не запомнил?» — на всякий случай спросила Рыска. «Пытался». Белокосый потер глаза, поморгал. Ничего не изменилось. «Зрячим, может, и нашел бы. А так...» «Нет, уже совсем запутался. Решай сама». «Здесь 3 входа», — все-таки начала перечислять девушка, не решаясь взять выбор на себя. «Прямо, справа и сзади». «Ну, пошли направо», — равнодушно сказал Саврянин. «Я вроде оттуда пришел». Идти с факелом с одной стороны было намного легче и быстрее, с другой за купол света приходилось платить непроглядной тьмой за его пределами. и что гораздо хуже безопасности. Оставалось только надеяться, что от Райлеза их отгораживает достаточное число поворотов. Альк старался ступать осторожно, но все равно иногда спотыкался и ссадил лоб об слишком низкий для него проем. Пока саврянин с шипением ощупывал шишку, девушка виновато топталась рядом, рассматривая очередную пещеру. Шагов 20 в ширину и вдвое длиннее. «Тут, похоже, тупик», — разочарованно заметила рыска, поводив факелом. «Хотя нет, есть второй выход, только высоко, над уступом. Назад пойдем или залезем?» «А сможем?» «Да, под ним камни навалены. На, подержи». Девушка вложила ему в руку факел. Саврянин послушно сжал пальцы. Свет падал не очень удачно, но рыска постеснялась просить Алька поднять огонь выше и немного повернуться. Не хотелось, чтобы мужчина еще острее ощущал свою ущербность. Он и так был какой-то тихий, пришибленный. На уступ девушка действительно взобралась без труда, однако там ее ожидало разочарование. Не проход, а глубокая выемка в стене. Рыска обернулась, чтобы сообщить это другу, но издала лишь сдавленный писк. По пещере кралась темная фигура, подбираясь к саврянину со спины. «Оставайся там», — спокойно велел Альк и, наклонив плечо, сунул факел в песок. Темнота схлопнулась вокруг Белокосова, как щучья пасть. «Пытаешься уравнять шансы?» — пренебрежительно спросил Райлез, останавливаясь и выпрямляясь. «Не выйдет. Спроси у девчонки, тут не так уж темно, чтобы я тебя не видел». Действительно, пещера начала потихоньку наполняться светом. Плесень росла здесь особенно густо, и хотя сравниться с факелом не могла, даже с уступа позволяла разобрать каждое движение противников, будто слепленных из черной смолы куколок. Выражение лиц приходилось домысливать по голосам. «И молчи!» — Альк по-прежнему обращался к рыске. «Что бы ни происходило!» Саврянин двумя-тремя рывками растеребил шнуровку рубашки, сорвал ее и отбросил в сторону вместе с пустыми ножнами. Райлез озадаченно сдвинул брови. «Что, жарко стало?» Рыске показалось, что разумом Алька снова завладела крыса. Саврянин начал пинать ногой щебень, словно пытаясь забросать им противника. Беспорядочно, с разной силой и в разные стороны. Некоторые камешки долетали до стен и отскакивали, другие падали раньше. Один действительно задел Райлеза, но был слишком мелок, чтобы причинить ему вред, только раздраженно фыркнул и заставил. На этом Белокосый успокоился и со свистом, крутанув клинки, сквозь зубы процедил. «Ну давай!» «Может, вначале поговорим?» «Говори, говори!» — зловеще согласился саврянин, делая шаг на голос. Расстояние до стенок пещеры он примерно наметил и зацепить их телом или клинком не боялся. «Собственно, я и не рассчитывал, что все пойдет по плану. Когда ни Саша и не любят путников, ни тебя, ни меня, и будут гадить обоим». Райлез скользнул в бок, тоже вытащив меч, но поднимать его пока не стал, просто двинулся в круговую, нарочно топая и пошарфивая. Эхо поднялось с трущихся и пересыпающихся камешков, как рой диких пчел, наполнив пещеру слитным, идущим со всех сторон гулом. «Но мне все-таки важнее заполучить тебя добром, потому и пригласил туда, где тебе волей-неволей придется меня выслушать, а не сходу бросаться в бой». Рыска распласталась по уступу, зажав рот обеими руками. Безумно хотелось заорать. «Он слева, слева заходит!» Но Алька сам разворачивался, на слух определив направление и скорость движения. «Да, добро порой принимает весьма причудливый облик», — саркастически заметил он. «Брось, ты вообще понимаешь, что произошло?» Альк промолчал. За последние месяцы произошло столько всего, что и упомнить сложно, не то что понять. «Вначале я действительно хотел просто вернуть свою свечу. Райлез то ускорял, то замедлял шаг, сбивая саврянина с толку. Но чем дольше я за вами следил, тем отчетливее понимал, что наткнулся на золотую жилу. Ты стал свечой, но одновременно сохранил человеческий облик и путничьи способности. Более того, когда девчонка тобой пользуется, то, похоже, другие путники на вас не влияют, хотя их способности гасятся, как и положено». «И ты тоже захотел такого могущества?» — презрительно фыркнул Альк. «Да», — прямо сказал Райлез, — «захотел. А ты не хочешь?» «В роли свечи как-то не тянет. Это ненадолго, пока не разберемся, как это произошло и как повторить. Потом я тебя отпущу, но, думаю, ты сам передумаешь уходить». Альк коротко хохотнул. Ты такого высокого мнения о себе, как о хозяине? Быть твоим хозяином едва ли не хуже, чем тебе подчиняться, — осклабился Райлес. Поэтому и пытаюсь договориться, а не захватить тебя силой. Силой тоже пытаешься. Это от безысходности. Убери свои мечи и... Пытайся. Альк взмахнул клинками, не столько надеясь задеть противника, сколько разминая руки. Райлес вздрогнул, сбился с шага, но не остановился. «Сначала выслушай мое предложение. Как верно заметил наш обожаемый наставник, натолкнув меня на замечательную идею, одна свеча меня не спасет, и надолго ее не хватит. Добывать их слишком рискованно, значит, надо разводить самим. Создадим собственную школу путников. Вначале где-нибудь в глухомане, чтобы крысолов и ему подобное не отыскали. Наберем желторотых дурачков для опытов. А когда лучшие из них или самые везучие станут нашим оплотом, начнем выживать нынешние пристани. Точнее, они сами отобрут. Ведь у нас путниками будут становиться все ученики. И путниками куда более могущественными. Кстати, интересно, что получится, если добавить к подобной связке еще одну свечу, обычную? У тебя ничего не выйдет. Рыске, тем не менее, показалось, что в голосе Саврянина засквозил интерес, испугавший девушку куда больше одержимости Райлеза. Он предлагал Альку то, зачем, собственно, избалованный посольский сынок и пришел в пристань. Силу, власть, возможность, если не перевернуть мир, то хорошенько его встряхнуть. Если раньше путники не особо отличались от простых наемников, скованные множеством ограничений дара, то новая пристань по влиянию могла затмить не только молельни, но и самого царя. «Выйдет. Дядя рассказывал мне о путниках куда больше, чем тебе, твой крысолов». «Вернее, ты подслушивал», — презрительно бросил Альк. «Кто в здравом уме что тебе доверит?» Райлес не стал отрицать, но это лишь придало его словам вес. «Я знаю, как они проводят обряды, и смогу их повторить. Я поделюсь с тобой их секретами, а ты взамен откроешь мне свой». «И не подумаю. Боишься, что я тебя обману?» За время разговора Райлес записал 2 полных круга по пещере, попутно приблизившись к Альку на 3 или 4 шага, но все еще держась вне досягаемости мечей. В ушах зазвенело уже даже у Рыски, выделить отдельные звуки было почти невозможно, и картинку пещеры закрутившийся Саврянин наверняка давно потерял. «Не боюсь, потому что не собираюсь иметь с тобой никаких дел». Райлес внезапно остановился, подкармливая эхо топанием на месте. Альк продолжал двигаться, уже почти открыв врагу бок, но внезапно замер, покачался на месте, будто танцуя, и повернулся обратно, лицом к лицу. «Слушай, Хаскиль, в пристани мы действительно не шибко ладили». Голос Райлеза подрагивал от разочарования и досады. Саврянин пользовался осязанием, как крыса. Четкие усы заменяла обнаженная кожа, ловившая малейшие колебания воздуха и исходящее от противника тепло. Но ради такого можно и Сашей в друзьях потерпеть. Вопрос в том, согласен ли терпеть подобных друзей Сашей. Эхо улеглось. В пещере снова стало тихо-тихо. Райлес медленно запустил руку в карман. Также беззвучно вытащил. А вот незаметно размахнуться не удалось. Под правой ногой, на которую сместился вес тела, хрустнул камешек. Альк полоснул клинком. И метательный нож с обиженным треньканием отлетел в бок и ударился в стену невдалеке от Рыски. Девушка еще плотнее вжалась в камни. Боялась она напрасно. Райлезу вторая хозяйка Альха нужна была живой, и он понимал, что если попытается вскарабкаться на уступ, девчонка делала это при свете, а ему придется на ощупь, то со спины на него тут же бросится Саврянин. Надо вначале разобраться с ним. Альку тем временем надоели и говорильня, и выжидание. Закрутив мельницу, он атаковал невидимого врага, пытаясь припереть его к стенке. Но Райлез не принял боя, ускользнув вдоль нее. Один из клинков царапнул по камню, и Саврянин остановился, круто развернулся. Опять начал покачиваться из стороны в сторону, определяя нахождение противника. Райлез, стоящий в центре пещеры, сделал вид, что собирается повторить бросок. Алик тут же взмахнул мечом, защищаясь от возможного нападения. Бывший путник ехидно рассмеялся. «В детстве я обожал играть в слепого кота», — сообщил он, наклоняясь и подбирая горсть камешков. «Но только в роли мыши. Она куда интереснее. Ну-ка, давай еще!» На сей раз Райлес действительно бросил. Камушек. Высеченные из стали искры на миг осветили лицо Алька. Глаза у него были вообще закрыты, выражение на удивление отрешенное. «Понравилось? Мне тоже». Следующий камень Ролес бросил на ходу. Оставаться на месте означало навлечь на себя очередную атаку. Альк все-таки сумел его отбить, а вот третий пропустил, и он тёкнул саврянина по груди. Рыска уже чуть не плакала. Смотреть, как этот выродок издевается над беспомощным другом, было невыносимо. Так он может уворачиваться и дразниться до бесконечности, пока в конец не измотает Алька. Увы, это произошло быстрее, чем девушка думала. Саврянин вроде бы успел отшатнуться. Летящий нож свистел иначе, чем камень, но все равно сдавленно застонал, припав на правую ногу. Плечи и клинки поникли. Рыска вскрикнула. Райлес пока медлил, пытаясь оценить тяжесть ранения. Сам вскоре завалится или придется помогать. «Не передумал?» — поинтересовался он. «Я заполучу тебя, так или иначе. Только иначе уговаривать буду уже по-другому. Иди ты в...» Альк пошатнулся, согнулся еще больше, но все-таки сумел удержать равновесие. Хриплое неровное дыхание далеко разносилось по пещере. Правую руку он совсем опустил, прижимая к боку. С той стороны Райлеса стал заходить, примериваясь, куда бы добавить. «Вот потому тебя свечой и сделали», — сочувственно сообщил он. «Такой же упрямый, живучий и тупой, как крыса. Может, потому она на тебя особо и не повлияла?» Альк все-таки нашел в себе силы махнуть на него клинком. Райлес на сей раз не стал уклоняться. Тут и ребенок смог бы отбить, а потом приставить острие к открывшейся шее противника. Но едва раздался звон стали, как саврянин взвился, будто птица, притворявшаяся подбитой, пока не отвела лису от гнезда. Крутанувшись, но не разрывая мечей, ставших мостиком к неуловимому прежде врагу, Альк прихлопнул его клинок своим вторым, защемил и дернул. Меч Райлеза, кувыркаясь, улетел под самый потолок, а в следующий миг путник оказался приперт лицом к стене. Один клинок упирался слева под лопатку, второй — в правую почку. Куда трепыхнешься, там и насадишься. «А я, — сказал Альк совершенно спокойным, без всяких признаков боли голосом, — в детстве играть не очень-то любил. Тренироваться было интереснее, в том числе с повязкой на глазах. «Если ты меня убьешь, — тяжело дыша пробормотал Райлез, — то никогда не освободишься. Я тебя не отпускаю. Мы с тобой связаны одной... Ну и с Сашей, с тобой и этим узлом». Рыска уже знала этот звук. Короткий влажный хруст, с которым полоса стали втыкается в тело. И крик. Он мог быть человеческим или крыситым, громким или сдавленным, пронзительным или захлебывающимся, как сейчас, но всегда последним. Ни с чем не спутаешь. Альк выждал, пока клинки не перестанут содрогаться. Выдернул их и отстранился, давая телу сползти на пол. Рыска, в спешке обдирая ладони и колени, спустилась, скатилась с уступа. «Ну что?» «Ну все», — пожал плечами саврянин. «Одним сумасшедшим меньше». «А нож? Куда он тебе попал?» «Не попал. Так, царапнул». Девушка, по опыту зная, как могут выглядеть царапины Алька, торопливо ощупала его живот и бок. Но на этот раз саврянин не храбрился. Ранка оказалась совсем пустяшной. Рыска на кухне порой сильнее резалась. «Альк, а как же теперь?» — спохватилась она, пятясь. «Никак», — ровно ответил саврянин, отряхивая клинки. «Подай-ка ножны». «А вдруг бы...» «Нет, он врал. Или мне, или себе». «Точно?» — Рыска пошарила по полу, почти сразу наткнувшись на рубашку. Ножны пришлось искать дольше. Они отлетели почти к стене. «Точнее, не бывает». «Откуда ты знаешь? Ты ж говорил, что дара здесь нет». «Это не дар», — саврянин наугад протянул подруге руку. «Это мозги. Уверяю тебя, их вполне хватило для верного выбора».